Стереотип кальян. Бывает тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша. Подвернулся шанс, а успеха ж до звона в ушах. Будто бы ты канарейка, выбравшаяся из шахты. Каждый твой малый шаг важнее первых малыша. Целый шар земной приобретает некий шар. А ты уже не меряешь успехи свои в этажах. Ловишь куража больше, чем отбоя на ножах. Но будто рапидом обоймы сбитый твой дирижабль. Опускается на землю жертвой лота тиража. Порой мы как пойманный вор, не прочь на гашетку нажать. Искажать правду хотя бы во сне. Не сказать правды, не сказать себе. Это будто сон, не проснуться бы в грязи лицом. Будто вон из тела душа улетела и шуршит листвой среди крон. Это будто сон, не проснуться бы в грязи лицом. Будто вон из тела душа улетела и шуршит листвой среди крон.